То, что мерцало сейчас там, в ямах глазниц, над редкими зубами и слишком большими дырками носа, это были не его глаза, а просто нечто, что отличало его от мертвеца. «И это вот я?» — думал он. Он снова вгляделся в себя. Конечно, он мог предположить, что вряд ли сильно отличается от окружающих, но он как-то об этом не задумывался. Остальных-то он видел из года в год, подмечал, как они меняются, но поскольку видел он их каждый день, перемены не так бросались в глаза, как сейчас, когда он после стольких лет снова увидел самого себя. В конце концов, Бог с ним, что волосы поседели и поредели, что лицо его только жалкая пародия на энергичное, свежее лицо его воспоминаний, убило его то, что из лужицы на него смотрел старик. Некоторое время он сидел молча. Он много думал в эти последние дни, но ни разу о том, что он постарел. 12 лет вообще-то не очень долгий срок. 12 лет срока гораздо дольше. А 12 лет срока в концлагере, кто знает, сколько это окажется потом. Хватит ли ему сил? Или он рухнет, едва выйдя на свободу, как трухлявое дерево, что в безветрии выглядит совершенно здоровым, но в первую же грозу валится, как подкошенное? Ибо эта лагерная жизнь все же была безветрием, нескончаемым, жутким, одиноким, адским, но безветрием. Почти ни единого звука из большого мира с воли не доносилось сюда. Что-то станется с ними теперь, когда сорвут колючую проволоку. 509-й еще раз пристально вгляделся в прозрачную лужицу. «Это мои глаза», — подумал он. Он склонился пониже, чтобы разглядеть их как следует. Под его дыханием гладь воды подернулась дрожью, и отражение расплылось. «Это мои легкие», — подумал он. «Ничего, еще качают». Он опустил в лужицу руки, потом стряхнул с них воду. «Это мои руки. Они могут разрушить мой образ». «Разрушить», — подумал он. «А как насчет того, чтобы создать?» «Ненависть. А что-нибудь еще я сумею? Одной ненависти мало. Для жизни нужно кое-что еще». Он выпрямился. К нему подходил Бухер. «Вот у него это есть», — подумал он. «Он еще молод». 509-й, — воскликнул Бухер. «Ты уже видел? Крематорий больше не работает». «Правда? Команду ухлопали, а новую, похоже, пока не назначили. К чему бы это? Может...» Они переглянулись. «Может, уже смысла нет? Может, они уже...» Бухер запнулся. «Сматываются?» — докончил за него 509-й. «Все может быть. Сегодня утром вон трупы не убирали». К ним подошли Зульцбахер и Розен. «Что-то пушек больше не слышно», — сказал Розен. «Что там могло случиться? Может, они прорвались? Или их отбросили? Говорят, эсэсовцы собираются оборонять лагерь». «Очередная параша. Каждые 5 минут новая. Но если они и впрямь здесь засядут, значит, нас будут обстреливать». 509-й поднял глаза. «Скорей бы уж опять ночь», — подумал он. «В темноте легче спрятаться. Кто знает, сколько еще всего может случиться. В дне вон сколько часов, а смерти порой достаточно и секунд». Сколько же смертей может таиться в часах восходящего дня, которые беспощадное солнце вытаскивает из-за горизонта? «Самолет!» — воскликнул Зульцбахер. Он взволнованно указывал куда-то в небо. Вскоре и остальные разглядели маленькую точку. «Наверное, немецкий», — прошептал Розен, — «иначе тревогу бы объявили». Они уже озирались в поисках укрытия. По зоне упорно ходили слухи, что немецкая авиация получила приказ в последнюю минуту стереть лагерь с лица земли.